Здравствуйте, это подкаст «Экспекта Патроном». Как же я рада говорить эти слова, я так соскучилась, хотя перерыв был не такой уж и длинный. Когда мы закончили прошлый сезон, ты помнишь? Ну, слушай, вообще-то совсем недавно. Сейчас я прямо посмотрю в приложение. Знаешь, это очень удобно. Приложение, оно мобильное, оно прямо в мобильном телефоне. 15 ноября последний выпуск. В общем, очень мы соскучились. И знаете, мы пишем этот выпуск 20 декабря. А 15 декабря у нас была с вами онлайн-встреча в Зуме. И вы там все прям так хотели утешительный выпуск. И мы сами его хотели. В общем, здорово, что мы это все придумали сделать. Я сама ужасно рада. Это такое утешение. Я так понимаю, что если все в порядке и мы вышли, значит, уже был Новый год. Надеюсь, что все его отпраздновали. Новым годом! Новым годом. Странно говорить с Новым годом, когда у нас только 20 декабря, как будто у нас машина времени. С наступающим Новым годом! И с прошедшим. И с прошедшими праздниками. В этот раз мы вообще даже не думали долго, что нам записывать. В смысле, иногда, когда мы делаем утешительные выпуски, у нас есть некоторые, ну, не то чтобы сомнения, но у нас какие-то есть раздумья. А вот в этот раз у нас их даже и не было. Мы как-то сразу решили, чем хотим читать. Ну да, потому что мы решили, что это такой еще новогодний утешительный, это как двойной утешительный выпуск, какой-то утешительно-поздравительный, что ли. И что мы выберем действительно свои самые-самые любимые книжки. А это оказалось... Несложно. Несложно. Знаешь, я еще подумала, что вот мне хочется прочитать какую-то зимнюю книжку, потому что это странная вообще штука. Вообще я живу сейчас в Израиле. Здесь нет зимы. Здесь абсолютное лето. Но при этом у меня полное ощущение, что сейчас настоящая зима. Я чувствую себя как зимой. Мне кажется, что на улице очень холодно, хотя на самом деле на улице 20 градусов. Я хожу дома в теплых носках и в меховых тапочках и в свитере. И в байковых штанах. И у меня ощущение, что я как барсук из «Зверского детектива», что я обрастаю жиром и впадаю в спячку. Вернее, это не ощущение, я правда впадаю в спячку. Я все время сплю. И кажется, что так приоткроешь один глаз, а там за окном снег идет, темно так, тихо, дворник скребет лопатой. Хотя ничего этого на самом деле нет. Какая-то у меня реальная, короче говоря, картина мира получилась. И книжку я тоже хочу читать зимнюю, где есть зима. Да, интересно. У меня, конечно... Ну, у меня тут похожая ситуация в Грузии, хотя, конечно, не плюс 20, а всего-то там плюс 10. Но, естественно, не снежинки, вообще даже не о чем говорить. Но у меня, наоборот, ощущение этой спячки нету, но мне нравится, что вне зависимости от местоположения вот эти все предновогодние обсуждения, а кто где, а вы как празднуете, а вы когда за елкой, что это абсолютно тут точно так же. При том, что реально ни намека ни на какой снег тут нет, тут даже смешно. Вот, поэтому все равно такое новогоднее есть. Чего-то, ну и, конечно, город украшен, елка, звездочки везде какие-то. Точно так же, надо сказать, это выглядит, как в Москве, потому что деревья-то все равно голые. И на голых деревьях, значит, вот эта вся мишура торчит. А здесь ничего такого нету, только в арабских магазинах такие надутые Дед Морозы шутковатого вида, искусственные елки. На это все смотрю и хочется мне плакать. Нет, так хотелось всегда уехать из Москвы на Новый год, а теперь хочется только снега. Да, ну вот, собственно, поэтому ты вот выбрала зимнюю книжку, а я выбрала книжку, про которую, во-первых, я говорю, мне кажется, каждый сезон я, кроме, пожалуй, вот сезон про русскую классику, я там не нашла, куда ее вернуть. А так, по-моему, я каждый сезон ее куда-то рекомендовала и вворачивала. Но глава, которую я выбрала, она как раз про поиск дома, про поиск вот этого safe place. Safe place — это значит по-английски «безопасное место». Еще по-английски есть еще более классное выражение safe haven. Это как «безопасная обитель», что ли. Ну, как бы то же самое, только более сильное выражение. Ну, в общем, как бы про поиск вот этого места и про ощущение, когда ты его наконец нашел. Вот, ну, мне, наверное, надо немножко будет тоже поподробнее рассказать, прежде чем я начну читать, потому что я буду читать прямо из середины книжки, и там будет непонятно, конечно, никому, кроме меня, но я все равно прочту. Ну, почему кроме тебя? Может быть, кто-то уже эту книжку прочитал по твоей рекомендации? Ну, я надеюсь, если учесть, что я порекомендовала ее раз 8 в разных местах. Так скажи же, как книжка называется, кто ее автор? Та-да-да-дым! Сейчас барабанная дробь. Она называется «Обитатели холмов». Ее автор Ричард Адамс. А по-английски она называется «Watership Down». По-моему, был еще какой-то русский перевод, типа «Путешествие кроликов». В общем, это та самая книжка про кроликов. Ну, а ты бы как перевела бы «Watership Down»? Это как? Это что-то водный какой-то поток? Нет, «Watership» — это холм. А, это холм? Это холм. Это «Watership»-ский холм. Вниз по холму? Типа да. Да. И, собственно, глава, которую я собираюсь читать, она так и называется «Watership»-ский холм. И к тому моменту, как герои добираются до этого холма, с ними уже происходит куча вещей. Если вдруг кто не слышал моих предыдущих рассказов, то эта книжка «Обитатели холмов», она про компанию кроликов. Понятно, что это разговаривающие кролики, да, то есть они отчасти то, что называется, антропоморфные. Когда писатели пишут про зверей, то у них есть разные подходы к этому. Но при этом они себя ведут именно как кролики. То есть это немножко похоже вот на принцип зверского детектива, где как бы все звери, ну, шутят и, не знаю, расследуют преступления, но при этом ведут себя как звери. Вот тут то же самое. И, собственно, эти кролики, они бегут из родного поселения, из родных нор, потому что один из них, Пятик, ну, у него такой дар предвидения, он ощущает какую-то опасность. И он уговаривает своего брата бежать с ним, и они еще берут с собой еще сколько-то кроликов. И дальше с ним происходит масса всего. Ну, и, естественно, у них была тяжелая, страшная дорога, потому что у кроликов очень много элилий. Элиль — это в этой книжке и на кроличьем языке означает враг, ну, хищник, ну, какой-то лиса там, сова, это все элили. Вот. Вообще в этой книжке очень много как бы кроличьей мифологии, да, всяких сказок, которые они рассказывают. И там есть верховный бог, ну, Фрид, который все создал. А еще там есть такой как бы герой всех этих легенд, такой трикстер, ну, который все время в какие-то приключения у него, он всех обманывает, и такой ловкий, типа похож на этого братца-кролика из сказок дядюшки Римуса. Его зовут Эль-Ахрайрах. В общем, книжка внутри книжки еще. И есть вот элемент кроличьего языка. То есть Элили — это, например, враг, а Храдада — это машина. Ну, или поезд. То есть они живут, эти кролики, в каком-то прям современном мире? Ну, относительно. Ну, в смысле, это какой-то 20 век, да, у них там. Ага, ага. Еще, кстати, трогательно про эту книжку, что она возникла из рассказов писателей своим детям. Просто он придумывал им вот этот мир, потом записал. Да, ну так вот. И, в общем, это момент, когда уже к этой компании кроликов изначально присоединились еще разные другие, и они вот только-только поняли, что они команда, и что они вместе вообще-то могут многое. Мне кажется, это такой важный момент. Ну, еще раз я прошу прощения, конечно, будет немножко спойлеров, но и ничего, ничего страшного. Все-таки это середина книжки, а не конец. Глава 18. Watership-ский холм. Наступил новый вечер. Северные склоны Watership-ского холма, прятавшиеся все утро в тени, осветились ненадолго лучами заходящего солнца, а потом на них легли сумерки. Холм высотой в 300 футов с пологой вершиной простирался на 600 футов крутой преградой, у подножия которой росли редкие деревья. Сильный мягкий свет обволакивал золотом траву, кусты тиса, утесника и низкорослый терновник. Казалось, свет ленивый, спокойный, льется с вершины склона. А внизу, в траве и кустах, в этом густом лесу, исхоженном жучками, пауками и охотницами до них, землеройками, свет плясал, будто ветер, и от этого все двигалось и вертелось. Красные лучи бежали от травинки к травинке, вспыхивали на мгновение на членистых крылышках, тянулись от тоненьких ног длиннющими тенями, высвечивая на каждом клочке голой земли мириады пылинок. В потеплевшем к вечеру воздухе жужжали, пищали, гудели, скрипели, звенели насекомые. А еще громче, во всяком случае никак не тише, звучали голоса вьюрков, коноплянок и зеленушек. Над холмом в благоухающем воздухе велись и щебетали жаворонки. Отсюда открывался вид на замершие долины, на синюю даль, где над крышами взлетали дымки и вспыхивали на мгновение отблески стекол. Еще дальше внизу лежали зеленые пшеничные поля, ровные пастбища, на которых паслись лошади, а за ними темнела полоска зеленого леса. Вечер взбудоражил и его заросли, но с такой высоты они казались неподвижными, а голоса терялись в пустынных далях. Орех и его спутники отдыхали у подножия травянистого склона, под сенью нижних ветвей нескольких худосочных деревьев. За весь предыдущий день они одолели мили 3, не меньше. Удача не оставляла их, никто не погиб и не потерялся. Кролики переправились через 2 ручья, не испугались страшных лесов западного Экинсуэла.

очень уважительное обращение. «А где дубок?» — вдруг вспомнил одуванчик. И хотя еще было светло, приятели нигде не нашли дубка. Побегав туда-сюда, они залезли на небольшую кочку, но заметили лишь полевую мышь, которая выбралась из норки и шмыгнула в заросли спелой травы. «Наверное, спустился вниз», — решил одуванчик. «Спустился он или нет, мы не можем искать его вечно. Нас ждут внизу, вдруг что-то случилось. Пора обратно», — сказал орех. «Все-таки стыдно, что мы его потеряли, как раз тогда, когда добрались сюда живые и невредимые. Дубок растяпа. Не надо нам было брать его на разведку. Куда же он подевался, да так незаметно?» «Наверняка спустился вниз», — ответил орех. «Интересно, как его встретил Шишак. Надеюсь, не поколотил. Пошли-ка обратно». «Ты хочешь привести сюда всех сегодня же?» — спросил одуванчик. «Не знаю», — ответил орех. «Посмотрим. Ночевать надо там, где безопасней». Они двинулись к спуску. Начинало смеркаться. Отыскав глазами несколько низкорослых деревьев, которые выбрали ориентиром еще по пути наверх, кролики сорвались с места. В холмах часто бывают такие чахленькие оазисы. На невысоком обрыве росли рядышком несколько кустов бузины да терновника. И яркие цветы бузины качались над белесыми грязноватыми пятнами выступавшего на поверхность мела. Подбежав поближе, приятели вдруг видели дубка, который сидел в зарослях чертополоха и умывался передними лапами. «А мы тебя ищем», — сказал орех. «Где ты был?» «Прости, орех», — кротко отвечал дубок. «Я заметил, что тут есть норы, и решил, вдруг они нам пригодятся». За спиной дубка на невысоком обрыве темнели три кроличьи норы, а под кустами над обрывом между толстых кривых корней орех с одуванчиком разглядели еще две. Ни следов, ни помета. Пусто. «Внутрь заглядывал?» — спросил орех, нюхая воздух. «Заглядывал», — ответил дубок. «Во все три. Мелкие, не слишком удобные, зато чистые. Болезнью и смертью не пахнут. По-моему, нам они в самый раз, по крайней мере, на время». В сумерках прямо над их головами пролетел стриж, и орех повернулся к одуванчику. «Знай, знай!» — передразнил он стрижа. «Сходи-ка за остальными». Вот так и вышло, что повезло самому рядовому из рядовых. Именно он и нашел то, в чем беглецы нуждались больше всего. И, может быть, даже спас кого-то от гибели, ибо вряд ли, ночуя в траве, все равно под холмом или на вершине, кролики могут рассчитывать, что все доживут до утра. Я вспомнила, что книжку, которую я сегодня буду читать, мне подарили на Новый год. Все вообще не случайно. Мне кажется, что это был Новый год, когда мне было лет 8 или 7. Эта книжка была в суперобложке. Суперобложка была черно-красная, и на ней, по-моему, белым было таким почерком, ну, как бы именно почерком написано название. И оно мне показалось волшебным, потому что не было других книжек, которые бы так назывались. Называлась она «Лев, колдунь и платяной шкаф». Еще мне кажется, мне тогда подарили на Новый год ножницы зеленые с такими глазами. Там были какие-то наклеенные глаза у этих ножниц. Коробочку красного цвета. Дело в том, что тогда все так бедно жили, что... Ну, и было очень мало всяких штук и штучек. Вещей, да. Ничего не было. Да, это было какое-то такое унылое время. И все эти вещи казались волшебными. И ножницы, и красная коробочка, и вот эта вот книжка. Я, кстати, недавно просила маму ее найти, но мама ее, к сожалению, не нашла. Где-то она точно дома лежит. Так вот, конечно, вы все ее читали, скорее всего. А может быть, и не все. Но все равно я решила ее прочитать, потому что мне кажется, что ее можно читать сколько угодно раз, и она вообще ни разу не надоедает, потому что она абсолютно волшебная, как Новый год. Я прочитаю первую главу. Глава первая. Люся заглядывает в платяной шкаф. Жили-были на свете четверо детей. Братья и сестры Певенси. Питер, Сьюзен, Эдмунд и Люси. В этой повести рассказывается о том, что приключилось с ними во время войны, когда их вывезли из Лондона, чтобы уберечь от воздушных налетов. Детей отправили к старику-профессору, который жил в самом центре Англии, в 10 милях от ближайшей почты. У него никогда не было жены, и он жил в очень большом доме с экономкой по имени миссис Макриди и тремя служанками – Ави, Маргарет и Бетти. Но они почти совсем не принимали участие в нашей истории. Профессор был старый-престарый, со взлохмаченными седыми волосами и взлохмаченной седой бородой чуть не до самых глаз. Вскоре ребята его полюбили, но в первый вечер, когда вышел им навстречу к парадным дверям, он показался им очень чудным. Люся, самая младшая, даже его немного испугалась. А Эдмунд, следующий за Люси по возрасту, с трудом удержался от смеха. Ему пришлось сделать вид, что он сморкается. Когда они в тот вечер пожелали профессору спокойной ночи и поднялись наверх в спальне, мальчики зашли в комнату девочек, чтобы поболтать обо всем, что увидели за день. «Нам здорово повезло, это факт», — сказал Питер. «Ну и заживем мы здесь, сможем делать все, что душе угодно. Этот дедуля и слова нам не скажет. По-моему, он просто прелесть», — добавила Сьюзен. «Замолчи», — воскликнул Эдмунд, который, когда уставал, всегда был не в духе, хотя я делал вид, что нисколько не устал. «Перестань так говорить». «Как так?» — уточнила Сьюзен. «И вообще, тебе пора спать». «Воображаешь, что ты мама», — проворчал Эдмунд. «Кто ты такая, чтобы указывать мне? Тебе самой пора спать».

под цвет красноватой кожи. У существа было странное, но очень славное личико с короткой острой бородкой и кудрявые волосы, а по обе стороны лба из волос выглядывали рожки. В одной руке, как я уже сказал, оно держало зонтик, в другой – несколько свертков в оберточной бумаге. Свертки, снег кругом. Казалось, оно идет из магазина с рождественскими покупками. Это был фавн. При виде Люси он вздрогнул от неожиданности, так что свертки попадали на снег, и воскликнул: «Батюшки!» Да, это, конечно, самая-самая уютная книга на свете. Эти твои хроники Нарнии. Ну, она на самом деле, она не везде уютная, но вот эта вот первая глава... Нет, ну не везде, конечно. Да, в некоторых местах она очень страшная. Зима там на самом деле страшная, но почему-то все равно от нее ощущение такого чуда. И еще я знаю место, где есть такой фонарь, похожий на Нарнию. Но там нету шкафа. Но оно очень похоже. Да, я помню почему-то очень вот это ощущение, когда ты прячешься в шубах, в шкафу. Сидишь прямо вот в этих прохладных шубах. Не то чтобы у тебя там потом Нарния, но все равно ощущение помню. И еще на самом деле кажется, что все, что происходило с Люси, как будто бы в каком-то сне происходило и с тобой, со мной, я не знаю. Ощущение, что это все история абсолютно как будто бы настоящая. Есть такое, да. Мы верим и надеемся, что уже очень скоро начнет выходить новый сезон нашего подкаста. Мы про него уже думаем и его обсуждаем. А этот выпуск мы сделали с героическими людьми, которые согласились сделать его внепланово, практически накануне Нового года. Это наш редактор Ира Калитеевская, звукорежиссер Алиса Сливинская. А эту музыку, которую вы слышите в джингле, написал замечательный композитор Михаил Сарабьянов. Спасибо всем большое. И еще раз спасибо всем, кто пришел на встречу. Для нас это очень важно иногда видеть ваши лица, отвечать вам на вопросы и вообще понимать, что наш подкаст нужен и радует кого-то. Кто-то слушает. Да. С прошедшим, с наступающим. Обнимаем вас. Пока. Пока. С Новым годом! С Новым годом!